Беломор наплел им с три короба о своих любовных приключениях, и перепуганные академики, переняв все за чистую монету и смутно вспомнив свою собственную молодость, принесли консилиум в шатер. Но лишь один из них, не задававших глупых вопросов, в шатер не пошел, а что-то сказал шефу на ухо. Это был небезызвестный во вселенной знахарь Грубиан из 8-го отделения районной Беловежской лечебницы. Кстати, соплеменник врио-коменданта. Та же кольцевая структура, место мозговых извилин, но вместо фуражки пожелтевшая корона. Зато сколько внутреннего достоинства, интеллекта и угрюмой силы воли проглядывало из его дупла. Именно за эти качества знахарь Грубиан недавно не был избран в состав Академии медицинских наук. Не стал он и членом-корреспондентом, и потому шеф охраны среды возлагал на знахаря особые надежды. Знахарь Грубиан попросил шефа отправить кого-нибудь в поликлинику охраны среды за историей болезни Беломора, особенно детских. А сам приблизился к границе омута и задал вопрос, который никому из академических светил никогда в голову не пришел бы, а именно: «Стул у тебя когда был?» «Стул на буксире не положен», — ответил Беломор, развалясь в кресле и пожирая очередную банку тушенки. «Я спрашиваю, когда в последний раз ты с...» Еще грубее пояснил знахарь Грубиан. «Это был настоящий врач, и когда надо, называл вещи своими именами». Выяснилось, что Беломор уже третьи сутки не имеет этого самого стула, хотя перед вылетом плотно пообедал, а в омуте съел уже 21 банку тушенки, по 3 кг каждая, а сейчас уписывает 22-ю. Явный перебор. Может быть, тушенка — его любимое блюдо? — Ненавижу, — ответил Беломор с набитым ртом. Подумал и добавил: без хлеба. И открыл 23-ю банку. Он и раньше не отличался плохим аппетитом, но не в таком же количестве, — шепнул шеф знахарю Грубиану. Но в это время вернулся из поликлиники адъютант, а знахарь Грубиан вставил в дупло монокль и принялся листать историю болезней, но не смог разобрать латинские каракули врача, лечившего Беломора в детстве. Лишь подпись была разборчива: «Др. Велимир Зодиак». Шеф тут же приказал адъютанту найти и доставить сюда этого «Др. Велимира Зодиака». «Если спить, то разбудить. Если умер, то пойти на могилку и удостовериться лично». «С цветами», — потребовал Беломор. Он любил своего детского врача с тех пор, когда сопливым пацаном удрал из родительского дома на матч смерти между гончими псами и спортивным клубом охраны среды. Тогда еще за СКОС играл в защите рыжий Тиберий Попович. Когда детский врач Велимир Зодиак всадил орущему благим матом Беломору противостолбнячный укол за то, что тот, перелезая через силовую ограду, зацепился штанами за ржавый гвоздь, повис и чуть было не реплицировался. Жаль, хороший был старикан. В ожидании детского врача Беломора оставили в покое, если, конечно, можно оставаться спокойным под прицелом орудий стратегического резерва, когда никому до твоей судьбы дела нет. На подходе новая армия звездолетов спецназначения. Саперы сушат портянки прямо на гусях. Арестанты и бродяги дуреют от безделья. Солдаты длинными колоннами идут в баню, а в вахтовых строительных бригадах, которые привезли и бросили, уже назревает забастовка. Кому ты нужен? В шатре правительственная комиссия продолжает заслушивать рекомендации экспертов. Они водят указками по живой миллиметровке, а та пищит. Рядом в пресс-центре министр окружающей среды, осторожно выжимая сцепление, проводит пресс-конференцию для толпы собственных корреспондентов всевозможных газет и журналов от либерального Штерна, политкаторжной химии жизни и масонского Столяроффа до детских плейбоя, юного натуралиста и уральского следопыта. Два последних прислали корреспондентам совсем еще юного мальчика. На лацкане у него два красненьких ромбика поплавка об отличном окончании философского и физико-математического факультетов Барнаульского университета. В кармане обыкновенная рогатка. Он сосет леденцы, а мамаша вытирает своему вундеркинду нос. Беломор послушал эту бодягу, открыл очередную банку тушенки и, голодный и оскорбленный, принялся сочинять рапорт по начальству с изложением всего, что он о начальстве думает, и с требованием выпустить его отсюда. Краем уха он прислушивался к вопросам корреспондентов и к ответам министра окружающей среды. Вопрос корреспондента, юного натуралиста и уральского следопыта. Осознает ли правительственная комиссия, что любая экспертиза таит в себе возможность ошибки из-за того, что все специалисты подобны флюсу, тем более что графические изображения 11-мерного пространства до сих пор весьма условны, и что на миллиметровой бумаге можно рисовать и доказывать все, что угодно? Ответ министра окружающей среды. Да. Кто впустил сюда этого мальчика? Уберите его и всыпьте ему хорошенько. Мальчик угрожает вывести яйцеголовых экспертов на чистую воду. В Рио коменданта начинает ловить мальчишку, но получает от его мамаши оплеуху под одобрительные аплодисменты корреспондентов. Пусть скажет спасибо, что мальчишка не воспользовался рогаткой. Вопрос корреспондента химии жизни. Почему до сих пор не освобожден из-за стенка корреспондент вечерних новостей? Применялись ли к нему пытки в жандармерии? Если нет, то почему? Если да, то нельзя ли сообщить подробности для наших читателей? Ответ министра окружающей среды. Корреспондент вечерних новостей, пишущий в соавторстве с корреспондентом утренних новостей, был задержан по недоразумению и по вине одного должностного лица, но пыткам не подвергался. Ну, разве что схлопотал по морде за нецензурную брань. При заламывании ему крыльев в адрес вышеуказанного лица, виновного в нарушении демократических гарантий. В результате у корреспондента возник перекос внутренней перегородки клюва, а также была нарушена электронная защелка диафрагмы. Пострадавшему будет возмещен ущерб. Ему вместе с соавтором уже разрешено издавать собственную газету под названием «СВ Новостя». Уж не знаю, как расшифровать это «СВ» — святые, светские или свежие. Виновно лицо строго наказано. Корреспондентов отпущено, но... Вопрос. Но? Ответ. Но дело в том, что вечерний корреспондент сам не желает покидать временную гауптвахту, но никак не жандармерию, где ему так понравилось и где он уже пишет документально-публицистическую повесть о том, как он стал свидетелем светопредставления. Вышвырнуть его с губы? Но подобный факт подавления творческого процесса станет еще большим нарушением демократии.